Она вслушалась. Ничего. Вам кажется, я знаю свой дом, сказал он прямо. Кто-то в комнате для гостей. Слышите? И она услышала. Явственный скрип досок, как во многих старых домах, без видимых причин. Но Сьюзан уловила в этом звуке что-то еще пугающее, хоть и неясное. «Я схожу туда», — сказал он. «Нет». Она выпрямила это машинально, тут же подумав, «Те, кто сидят у камина, думают, что ветер в трубе — это крик». Я прошлой ночью испугался. Не смог ничего сделать и допустил это. Ну, а теперь я пойду. «Мистер Берг». Они оба почему-то заговорили шепотом, словно боясь, что их услышат. «Может быть, там, наверху? Вор?» «Погоди», — сказал он, — «когда я вернусь, мы еще поговорим обо всем». Прежде чем ему успели возразить, он встал и осторожно, почти крадучись, начал подниматься по ступенькам. По пути он оглянулся, но она не уловила выражения его глаз. Она подумала о нереальности происходящего. Всего 2 минуты назад они спокойно беседовали при вполне рациональном электрическом свете, и вот она уже испугалась. Вопрос. Если на год запереть психиатра в комнате с человеком, считающим себя Наполеоном, то кто выйдет оттуда? 2 нормальных человека или 2 Наполеона? Ответ. Еще неизвестно. Она открыла рот и сказала. Мы с Беном в воскресенье ездили по дороге номер 1 в Кэмден. Знаете, там снимали Пейтон Плейс. Там такая милая церквушка. Она обнаружила, что не может продолжать, хотя изо всех сил сжала руки. Но ее ум, все эти истории о вампирах и не повлияли, он оставался ясным. Страх исходил откуда-то из спинного мозга, из центров гораздо более древних, чем ум. Эта лестница оказалась для Мэтта Берка самым трудным подъемом во всей его жизни. Но вот она кончилась. Ничего пока не случилось, кроме, может быть, одной вещи. 8-летним мальчишкой он ходил в школу во 2-ю смену. Дом его находился в миле от дороги, и выходить оттуда днем после обеда было очень приятно, но возвращаться в сумерках, когда вдоль тропинки тянутся длинные изгибающиеся тени, и ты идешь совсем один, один. Вот. Главное слово, самое страшное в английском языке. Убийца, который приходит во мраке. Ад — просто его неудачный синоним. По пути он проходил разваливающуюся методистскую церковь, вырисовывающуюся темным пятном на фоне деревьев. Когда он миновал ее слепые окна, звук собственных шагов казался невыносимо громким, дыхание вырывалось изо рта со свистом, и он поневоле начинал думать о том, что находилось внутри, о гниющих молитвенниках, перевернутых скамьях, о поваленном алтаре, где только мыши справляют теперь свои праздники, и еще о том, что может там быть, кроме мышей, о чудовищах, которые, может быть, смотрят на него своими зелеными, безумными глазами. И какая-нибудь разбитая дверь откроется, и оттуда выйдет то, что одним своим видом сведет его с ума. Но как объяснить это отцу и матери, дневным существам? Это было все равно, что объяснить им, как в 3 года одеяло у его ног превратилось в клубок змей. Ни один ребенок не свободен от таких страхов, подумал он. Если страх нельзя выразить словами, он непобедим. А страхи, запертые в детских мозгах, особенно трудно выразить на языке взрослых. И после захода солнца вы вдруг обнаруживаете, что эти страхи не умерли, просто затаились в своих детских гробиках, они ждут вас. Он не включил свет, только взбирался по ступенькам, сжимая крест, влажный от пота рукой. Добравшись до верхней площадки, он оглядел коридор. Дверь в комнату для гостей была приоткрыта. Он закрывал ее сам. Снизу донесся неразборчивый звук голоса Сьюзен. Стараясь не шуметь, он подошел к двери и остановился. Основа Всех страхов, — подумал он, — чуть-чуть приоткрытая дверь. Он толкнул ее. На кровати лежал Майк Райерсон. Лунный свет посеребрил комнату, преобразив ее в сонную лагуну. Мэтт потряс головой. Ему показалось, что он каким-то чудом перенесся в прошлую ночь. Нужно сойти вниз и позвонить Бену, потому что он все еще не в больнице. Майк открыл глаза. Они блеснули в лунном свете серебром и кровью, чистые, как вымытая посуда. В них не было человеческих мыслей или чувств. «Глаза, окна души», — сказал Вордсворт. Эти окна открывались в пустую комнату. Майк сел. Простыня сползла с его груди, и Мэтт увидел грубый шов, оставленный медицинским экспертом или патологоанатомом. Майк усмехнулся. Клыки его были белыми и острыми. Сама усмешка выражалась только в сокращении мускулов рта. Глаза оставались безучастными. «Посмотри на меня», — четко произнес Майк. Мэтт посмотрел. «Да, глаза совершенно пустые, но очень глубокие. В них можно было видеть свое серебристое отражение, которое словно манило к себе, призывая забыть страх, забыть обо всем». Он неуклюже отступил, вскрикнул «Нет! Нет!» и поднял крест. Увидев это, Майк Райерсон зашипел, словно его ошпарили. Руки его взметнулись в воздух. Мэтт сделал шаг к нему. Райерсон отшатнулся. «Уходи!» — прохрипел Мэтт. «Я отменяю свое приглашение!» Райерсон издал высокий крик, полный боли и ненависти, и сделал 4 дрожащих шага назад, к окну. Уткнувшись в подоконник, он зашатался, балансируя на краю. «Я приду, когда ты уснешь, учитель!» Он выскочил в ночь. Вытянув руки, бледное тело его блестело, как мрамор, выделялись только метки швов. Мэтт, застонав, подошел к окну и поглядел вниз. Луна не освещала ничего, только безликую пляску теней внизу, под снопом света, падающего из окон комнаты. Может быть, это просто пыль? Тени на миг слились в жуткую, отдаленно напоминающую человека форму, и растаяли в ночи. Он повернулся, чтобы бежать, и тут его грудь сдавила болью. Он схватился за сердце. Боль наступала пульсирующими волнами. Крест поплыл у него перед глазами. Он подошел к двери, держась рукой за грудь. Перед ним, в темноте, все еще парило видение падающего в темноте Майка Райерсона. «Мистер Берг, позвони Джеймсу Коди», — выдавил он из холодеющих губ. «Моему врачу, у меня сердечный приступ». Он свалился на пол лицом вниз. Она нашла телефон в справочнике. «Доктор дома? Срочный вызов». «Да», — голос звучал спокойно, — «сейчас». «Доктор Коди слушает. Это Сьюзен Нортон. Я дома у мистера Берка. У него сердечный приступ». «Что? У мистера Берка?» «Да, он без сознания. Могу я...» «Вызовите скорую помощь», — быстро сказал он. «Камберланд, 841, 420, оставайтесь с ним. Укройте его одеялом, но не трогайте, ясно?» «Да, я буду минут через 20». Она смотрела в лестничный пролет, все еще не веря. Ей хотелось, чтобы ничего этого не было, чтобы с Мэттом ничего не случилось, чтобы она не испытывала этот давящий, непонятный страх. Она не поверила ни во что из того, о чем говорил ей Мэтт. И вот теперь это неверие рухнуло, и она чувствовала себя опустошенной. Она слышала голос Мэтта и чьи-то ужасные слова: «Я приду, когда ты уснешь, учитель!» В голосе, произнесшем их, было не больше человеческого, чем в собачьем лае. Она поднялась наверх, заставляя себя преодолевать ступеньку за ступенькой. Не помог даже свет, горящий в коридоре. Мэтт лежал без движения там, где она его оставила, прерывисто дыша. Она расстегнула две верхних пуговицы его рубашки, и дыхание немного облегчилось. После этого она зашла в комнату для гостей, чтобы взять одеяло. Там было холодно, окно распахнуто. На кровати лежал только матрас, но в шкафу виднелась стопка одеял. Когда она повернулась туда, что-то блеснуло на полу в лунном свете, и она нагнулась, чтобы поднять этот предмет. Она немедленно его узнала. Кольцо выпускника Камберлендской объединенной высшей школы на внутренней кромке инициалы М.К.Р. Майкл Кори Райерсон. В этот момент, стоя в темноте, она вдруг поверила во все. В горле у нее родился крик, но она смогла его подавить. Только кольцо выкатилось из ее пальцев и лежало возле окна на полу, также безучастно серебрясь в свете осенней луны. Глава 10. Город. Город знал о темноте. Он знал о темноте, наступающей, когда земля поворачивается к солнцу другой стороной, и о темноте человеческой души. Город — это соединение трех частей, больших, чем просто части. Город — это люди, которые в нем живут. Это здания, возведенные для жизни или для дел. Это его земля. Люди — англо-шотландцы и французы. Были, конечно, и другие, и горстка, подобно щепотке и перца в солонке, но их было немного. Этот плавильный котел переплавил лишь несколько элементов. Дома здесь строились в основном из дерева. Большинство их неизвестно, почему имело ложные фасады, но люди знали, что кроется за ними, как знали, что Лоретта Стерчер носит накладной бюст. Земля состояла из гранита, покрытого тонким слоем плодородной почвы, и пахать ее было тяжелым, неблагодарным трудом. Барана выгребала наружу большие куски гранита и ломалась о них в мае, когда земля подсыхала. Вам с вашими сыновьями приходилось раз 10 вытаскивать из нее камни, прежде чем пахать и складывать их в большие кучи. От этой работы грязь застревала под ногтями, и пальцы делались толстыми, нечувствительными. И все равно, пройдя не больше 2 рядов на тракторе, вы обязательно ломали одно из лезвий. И заменив лезвие, пока ваш старший сын держит барану, вы слышали, как над вашим ухом кровожадно пищит первый москит, и думали, не этот ли звук слышат безумцы перед тем, как убить своих детей, открыть газовый кран или вышибить себе мозги выстрелом из револьвера. А потом потные пальцы сына соскользнут, и лезвие, которое вы держите, врежется вам в руку. И вам захочется бросить все это, пойти напиться или отправиться в закладной банк и объявить о своем банкротстве. Но даже в этот момент вы любите землю, хотя ненавидите ее и знаете о темноте. Земля держит вас. И дом держит, и женщина, в которую вы влюбились еще в школе. Только тогда она была девочкой, и вы ничего не знали о девочках, кроме того, что вам хочется одну из них. А потом вы влюбились в нее, она в вас. Никто уж не мог разобраться в этой путанице. И дети вас держат. Дети, которых вы сделали в скрипучей двухспальной кровати. Вы с ней делали детей после заката в темноте, 6, 7, а то и 10. Вас держит банк и машина, и магазины Сейерса в Льюинстоне, и Джон Дир в Браунсуике. Еще вас держит город, который вы знаете так же хорошо, как форму груди своей жены. Вы знаете, кого вы встретите в магазине Кроссона, если зайдете туда днем. И знаете, кто с кем спит, даже до того, как они сами это узнают. Как Реджи Сойер знал это о своей жене и парне из телефонной компании. Вы знаете, куда ведут дороги. И куда вы пойдете в пятницу с Хэнком, Нолли, Гарднером выпить пиво, вы знаете. Как пройти в апреле через болото и не замочить ног, вы знаете все. И все это знает вас. Знает, как вы устало сползаете с сиденья трактора, когда закончена дневная пахота. И как на сердце у вас появляется опухоль, о которой доктор говорит, что это просто киста. И как вы считаете в уме расходы за прошлый месяц? Ясно, что вам не поверят, когда вы станете рассказывать, что на будущий год поедете с женой и с детьми в Диснейленд или купите новый цветной телевизор, даже если вы сами верите в это. Жизнь в городе проходит на виду у всех. И все знают даже то, о чем вы с женой говорите по вечерам в своей скрипучей кровати, и в темноте вы тоже принадлежите городу, и город вам, и вы спите вместе, как мертвецы, как камни на вашем поле. Это нельзя назвать жизнью. Это медленное умирание дней. И когда в город приходит смерть, она кажется такой же обыденной, сонной и сладкой, как жизнь, как будто город предчувствует приход смерти. И знает, в каком обличии она явится. Город имеет свои тайны и хранит их. Люди не знают их всех. Они знают, что жена старого Альби Крейна сбежала в Нью-Йорк заезжим к мелыжорам, но они знают, что потом она вернулась, и Альби размозжил ей череп и бросил в старый колодец с грузом, привязанным к ногам. И 20 лет спустя Альби мирно умер в своей постели, как умрет потом его сын Джо. И только когда-нибудь мальчишка спустится в колодец, когда он окончательно высохнет, и найдет там скелет, слепо скалящийся с каменного дна, зеленый и поросший мхом, с ожерельем на шее и подарком камелоижора. Они знают, что Хьюби Марстон убил свою жену, но не знают, что он сделал с ней до этого. Как не знают и того, чем они занимались на прогретой солнцем кухне, пропитанной сладким запахом жимлости, так похожим на сладкое зловоние открытой могилы. Они не знают, что она сама просила его сделать это. Кое-кто из сторожилов, Мейбл, Верц, Глинис, Мэбери, Обри, Херси, помнят, что Ларри Маклсоп нашел в камине какие-то обгоревшие бумаги, но никто из них не знает, что это была. 12-летняя переписка между Хьюби Марстоном и австрийским антикваром по фамилии Бройхен, что эта переписка началась по предложению одного бонстонского торговца книгами, умершего нехорошей смертью в 1933 году, или что Хьюби сам сжег все эти письма, наблюдая, как пламя пожирает тонкую, кремового цвета бумагу и изящный почерк. Они не знают, что, делая это, он улыбался, как теперь улыбается Ларри Крокет, думая о бумагах на владение землей, надежно хранящихся в Портлендском банке. Они знают, что Норетта Симмонс, вдова старого пройдохи Симмонса, умерла в страшных мучениях от рака, но они знают, что под половицей у нее осталось спрятано больше 30 000 долларов страховка, которой она не пользовалась и о которой совершенно забыла. Они помнят, что в сентябре 51 года огонь уничтожил половину города, но не знают, что это был поджог. И тот, кто сделал это, мирно закончил школу в 53-м и после ворочил большими деньгами на Уолл-стрите. И если бы они это и знали, то никогда не узнали бы, почему он сделал это. И что мучило его все 20 лет, пока закупорка сосудов мозга не свела его в могилу в возрасте 46 лет. Они не знают, что преподобный Джон Грогинс иногда просыпается от страшного сна, в котором он является в воскресный класс для девочек, и видит, что они сидят обнаженные и манят его к себе. Или что Флойд Тибетс всю пятницу провел в оцепенении, чувствуя, что солнце палит его странно побледневшую кожу, смутно припоминая свой разговор с Энн Нортон и совсем не помня о нападении на Бена Мейерса, но с холодной радостью, предвкушая закат и ожидая чего-то необычного и великого. Или что у Хала Гриффина в шкафу спрятаны 6 похабных книжек, над которыми он мастурбирует при каждом удобном случае. И что у Джорджа Мидлера полный чемодан шелковых сорочек, лифчиков и трусиков, и что иногда он запирается у себя в магазине на все запоры и на цепочку, и становится перед большим зеркалом, и потом, когда его дыхание учащается, падает на колени и мастурбирует. Или что Карл Форман пытался закричать и не мог, когда Майк Райерсон начал ворочаться на железном столе в покойницкой, и крик застыл у него в горле, как стекло, когда Майк открыл глаза и сел. Или что 10-месячный Рэнди МакДугу не мог даже сопротивляться, когда Дэнни Глик проскользнул в окошко над его кроваткой и вонзил зубы в шею, еще горящую от шлепков матери. У города есть тайны, и одни из них становятся известными, а другие нет. Город хранит их все с равно непроницаемым видом. Город приемлет дьявола так же, как и Бога. Он знает о темноте. И этого достаточно. Сэнди МакДугал знала, что что-то случилось, когда проснулась, но не могла сказать, что другая половина кровати была пуста. У Роя выходной, и он уехал рыбачить с друзьями. Вернется только днем. Ничего не подгорело. Ребенок молчит. Что же случилось? Солнце. Солнце ей мешало. Оно высоко поднялось за окном, играя лучами в листьях большого клена. Но Рэнди ведь всегда будил ее, когда солнце едва вставало над горизонтом. Глаза ее метнулись к часам. 10:50. «Рэнди!» — позвала она, бросившись в ночной рубашке в узкий коридор трейлера. «Рэнди, детка!» Детская спальня тонула в полумраке. Свет падал из маленького окошка над открытой кроваткой, но она же закрывала его. Кроватка была пуста. «Рэнди!» — прошептала она и увидела его. Маленькое тельце в полуразмотавшихся пеленках лежало в углу, словно узел тряпья. Одна нога комично вывернулась, как восклицательный знак. «Рэнди!» Она упала на колени и схватила ребенка. Он был холодным. «Рэнди! Дорогой Рэнди! Рэнди! Ну, вставай!» Синяки прошли. Все прошли. Кожа ребенка была чистой и свежей. Впервые за последнее время он показался ей красивым. И при виде этой красоты она закричала жутким, отчаянным криком: «Рэнди! Вставай, Рэнди! Рэнди!» Она вскочила вместе с ним и кинулась назад, в коридор. На кухне стоял высокий стульчик над подносом с остатками вчерашнего ужина Рэнди. Она усадила его на стул, ярко освещенный солнцем. Голова Рэнди дернулась, и он медленно отполз в тень за высокой ручкой стула. «Рэнди!» — сказала она, улыбнувшись. Глаза ее выкатились из глазниц, как кусочки голубого мрамора. «Ну, проснись, Рэнди! Завтрак, Рэнди! Ты проголодался? Ну, пожалуйста! О, Боже, пожалуйста!» Она полезла в висячий шкафчик над плитой и нашла там коробку детского питания. Доставая ее, она уронила бутыль с подсолнечным маслом, залившим пол и плиту липкими брызгами. Еще она вытащила банку шоколадного крема Гербера и взяла маленькую пластиковую ложечку. «Смотри, Рэнди, вот твой любимый. Просыпайся, посмотри, какой шоколад. Шоколад, Рэнди, шоколад. Ужас опять охватил ее. Проснись, закричала она, забрызгав слюной его лицо. Проснись же, ну ради бога, маленькое дерьмо, проснись же. Она отвернула крышку и налила шоколад в ложечку. Рука ее, уже знающая правду, так дрожала, что большая часть пролилась на пол. Она просунула ложку между его губ, ее содержимое плюхнулось на поднос. Ложка глухо стукнулась о его зубы. «Рэнди!» — простонала она. «Хватит дурачить маму!» Она приоткрыла его рот пальцами и кое-как пропихнула туда ложку. «Вот!» — сказала Сэнди Макдугу. На губах ее появилась неописуемая сумасшедшая улыбка. Она опустилась на стул, расслабив мускулы. Вот теперь все нормально. Теперь он поймет, что она любит его и бросит свои дурацкие шутки. «Вкусно?» — пролепетала она. «Шоколад вкусный, Рэнди? Что ж ты не улыбаешься маме? Будь хорошим мальчиком и улыбнись маме!» Она протянула дрожащие пальцы и оттянула углы его рта. Шоколад вылился на поднос. Плюм! Она завизжала. Тони Глик проснулся утром в субботу от того, что его жена Марджори внезапно упала на пол. «Марджи!» — позвал он, спуская ноги с кровати. «Марджи!» — после долгой паузы она ответила. «Ничего, Тони, все в порядке». Он сел на кровати, невидящим взглядом глядя на свои ноги. На нем были полосатые пижамные штаны. Волосы на голове свалялись в воронье гнездо. Волосы у него густые и черные, и сыновья унаследовали их. Многие считали его евреем, но эти итальянские волосы показывали, что они ошибаются. Его дед носил фамилию Гликуччи. Когда ему сказали, что в Америке можно преуспеть только с американской фамилией, короткой и четкой, он превратился в Глика, не подумав, что этим он просто сменил одно нацменьшинство на другое. Тело Тони Глика было смуглым и сильным, а на лице застыло изумление, как у пьяницы, которого выставили из бара. Он уже неделю не ходил на работу и очень много спал. Когда он спал, горе проходило. Снов он не видел. Он ложился в 7:30, вставал в 10 утра и еще спал после обеда. Время, прошедшее между сценой на похоронах Дэнни и этим солнечным субботним утром, казалось нереальным. Люди приносили им еду, запеканки, пироги, соленья. Марджи сказала, что не знает, куда они все это денут. Им обоим не хотелось есть. Вечером в среду он пытался полюбить жену, но в итоге они оба расплакались. Марджи выглядела совсем плохо. Ее метод успокоения состоял в уборке дома, и она прибиралась с маниакальной тщательностью. Дом наполнился плеском воды и гудением пылесоса, и весь пропитался едкими запахами лизола и аммиака. Она упаковывала в коробки всю детскую одежду и игрушки для армии спасения. Когда он в четверг утром вышел в коридор, все эти коробки, аккуратно надписанные, выстроились вдоль стенки. Он никогда в жизни не видел ничего ужаснее. Она вытащила во двор все ковры и дорожки и немилосердно выколачивала из них пыль. И даже в полубессознательном состоянии Тони заметил, как она побледнела с четверга или с пятницы. Даже ее губы, казалось, потеряли свой естественный цвет. Под глазами глубоко залегли коричневые тени. Все эти мысли пронеслись у него в голове, прежде чем он успел их высказать, и он уж хотел снова улечься спать, когда она вновь упала, и на этот раз не откликнулась на зов. Он встал, пошел в комнату и увидел, что она лежит на полу, глядя невидящими глазами в потолок. Она переставляла мебель, и все вещи были сдвинуты с мест, придавая комнате странный, незнакомый вид. Что-то с ней было не так. Ее вид даже согнал с него часть оцепенения. Она лежала в задравшемся халате. Ноги ее были цветом мрамора, Весь загар, который она приобрела во время краткого отпуска этим летом, сошел с них. Руки слепо шарили вокруг. Рот ее приоткрылся, словно ей не хватало воздуха. Ему показалось, что у нее как-то странно выступают зубы. Но было слишком темно, чтобы это понять. «Марджи, дорогая!» Она пыталась ответить и не смогла. И тогда его охватил страх. Он встал, чтобы позвонить доктору. Он же взял трубку, когда она выговорила. «Нет, не надо». Это сопровождалось хриплым вздохом. Она кое-как села, и в тишине дома ее дыхание казалось оглушительным. «Помоги, забери меня, солнце жжется». Он подошел и поднял ее, изумленной легкостью ее тела. Она, оказалась весила не больше вязанки дров. «Диван!» — он положил ее туда, в тень. Казалось, ей стало лучше. Дыхание сделалось более ровным. На мгновение она закрыла глаза, и он снова удивился белизне ее зубов на фоне бледных губ. Он нагнулся, чтобы поцеловать ее. «Давай я позвоню доктору», — сказал он. «Нет, мне уже лучше. Солнце меня обжигает. Даже странно. Вот теперь хорошо. Щеки ее немного порозовели». «Ты уверена?» «Да, я в порядке». «Ты слишком много работаешь, дорогая». «Да», — сказала она безучастно. Он погладил ее рукой по волосам. «Мы переживем это, Марджи. Переживем, вот увидишь». «Я ужасно выгляжу», — сказала она. «Я знаю. Я смотрелась в зеркало вчера вечером и с трудом себя узнала. На минуту я...» — тут она слегка улыбнулась. «И я подумала, что вовсе не отражаюсь, что от меня уже ничего не осталось. Я такая бледная». «Я все же позвоню доктору Рердону». Но она, казалось, не слышала. «Мне последние ночи снится чудесный сон, Тони, такой реальный, будто Дэнни приходит ко мне. Он говорит: „Мама, мама, я так рад, что я дома“. И еще говорит...» «Что же он говорит?» — спросил он. «Говорит, что он снова маленький, снова грудной. Я даю ему грудь. И потом такая сладость, но и чуть-чуть больно, как будто он меня кусает. Ох, наверное, это звучит ужасно, как все эти рассказы психиатров». «Нет», — сказал он, — «нет». Он встал на колени рядом с ней, и она слабыми руками обняла его за шею. Руки были холодными. «Не надо, доктор Тони. Пожалуйста, я не буду сегодня работать». «Ну ладно», — сказал он. «Это такой чудесный сон, Тони», — опять сказала она. Движение ее губ и белизна зубов за ними вдруг показались ему необычайно привлекательными. Он почувствовал возбуждение. «Я хочу, чтобы он мне опять приснился». «Может быть», — сказал он, гладя ее волосы, — «может быть и приснится». «О, Господи! Ну и вид у тебя», — сказал Дэн. Но здесь, среди больничной белизны и чахлой зелени, Сьюзен Нортон все равно казалась цветущей. На ней была ярко-желтая блузка с черными полосками и короткая джинсовая юбка. «У тебя не лучше», — ответила она, подходя к нему. Он впился в ее губы, лаская рукой теплую поверхность ее бедра. «Эй!» — сказала она, шутливо отталкивая его. «Они тебя за это выгонят?» «Не выгонят». «Ну тогда меня?» Они поглядели друг на друга. «Я тебя люблю, Бен. Я тебя тоже. Если б я могла залезть в тебя прямо сейчас...» «Подожди, пока меня развяжут». «А как я объясню это сестру?» «Скажешь, что делаешь мне массаж». Она, смеясь, покачала головой, потом придвинула стул. «В городе много всего случилось». Он нахмурился. «Что же?» «Я даже не знаю, как тебе сказать. Я ведь сама еще не верю». «Ладно. Ты скажи, я уж сам разберусь». «Как твое состояние, Бен?» «Нормально. Ничего серьезного». «Доктор Мэтта? Коди?» «Нет, что ты думаешь? Ты веришь во все эти истории про графа Дракулу?» «О, Так значит, Мэтт тебе рассказал? Мэтт здесь, в больнице. Этажом выше, там, где реанимация. Что? Он приподнялся на локтях. Что с ним стряслось? Сердечный приступ. Сердечный? Доктор Коди говорит, что у него стабильное состояние. Хотя приступ тяжелый, но с тех пор ему не становилось хуже. Я была у него, когда это случилось. Расскажи мне все, что помнишь. Радость исчезла с его лица. Теперь оно было собранным и предельно внимательным. Ты не ответил на мой вопрос? Как я отношусь к рассказу Мэтта? Да. Давай я лучше скажу, что ты думаешь. Ты думаешь, что дом Марстона довел меня до такого состояния? Что скоро я начну ловить чертей у себя на пузе, так ведь? Да, примерно так. Только я никогда не думала об этом в таких резких выражениях. Я знаю, Сьюзен. Если хочешь, я попытаюсь тебе объяснить, о чем я думаю. Тебе это не повредит. К тому же у тебя такой вид, вот ты упала с лестницы, ты что-то видела? Да, но я не верю, не могу. Погоди, это не могу всему и мешает. Такое, знаешь, абсолютное, дурацкое слово, не могу. Я тоже не верил Мэтту, Сьюзен, потому что в такие вещи невозможно поверить. Легче всего было бы решить, что он сошел с ума. Тебе так не показалось? Нет, нет, но... Стоп. Он поднял руку. Ты все еще думаешь, что этого не может быть? Наверное, да. Мне он вовсе не показался сумасшедшим. Мы с тобой знаем, что параноидные фантазии не возникают за одну ночь. Они развиваются постепенно. Их нужно холить или леять. Ты слышала в городе какие-нибудь разговоры о странностях Мэтта? Интересовался ли он всякими вещами, типа переселения душ или спиритизма? Или участвовал в Лиге охотников за тарелками? Может быть, его когда-нибудь арестовывали? Нет, — сказала она, — никогда. Но, Бен, мне трудно говорить так про Мэтта, но ведь есть люди, которые сходят с ума внезапно. Не думаю, — сказал он спокойно, — всегда бывают признаки. Иногда ты не замечаешь их, но они всегда есть. Вот скажи, поверила бы ты показаниям Мэтта по поводу аварии? Да. А если бы он сказал, что Майка убили? Да, наверное. А этому не веришь? Бен, я просто не могу. Вот опять. Он увидел, что она собирается протестовать, и остановил ее движением руки. Я вовсе не смеюсь над тобой, Сьюзен. Я повторяю ход своих собственных мыслей. Поняла? Поняла. Продолжай. Второй моей мыслью было, что кто-то разыграл его. Какой-то негодяй или враг. Да, я тоже об этом думала. Мэтт сказал, что у него нет врагов. И я ему верю. Враги есть у всех. Да, но разные. Не забывай одной важной вещи. Здесь замешан мертвец. Если кто-то решил подшутить над Мэттом, зачем для этого убивать Майка Райерсона? Он ведь правда умер. Да и потом, по словам Мэтта, он встретил Майка по чистой случайности. Никто не приводил его в тот вечер к Деллу. Никаких звонков или записок. Такой случайности достаточно, чтобы отвергнуть идею заговора. Так что же остается из рациональных объяснений? Что Мэтту все это приснилось. Что Майк умер от естественной, хотя и неизвестной причины. Но ты в это не веришь? Я не верю, что ему снилось открывшееся окно. Оно в самом деле открылось, и ставень свалился вниз. Я видел его, и Перкинс Гилспай тоже. И я видел еще кое-что. Земля под окном очень мягкая. Чтобы подняться на второй этаж и открыть ставни, нужна лестница. И она оставила бы там следы. Но никаких следов лестницы там не видно. Так, ставни открыты снаружи, и никаких следов. Они поглядели друг на друга. Он подытожил. Утром я все это еще раз обдумал. Чем больше я думал, тем больше верил Мэтту. И, наконец, я избавился от этого своего «не может быть». Ну, а теперь расскажи, что случилось у Мэтта. Если это объясняется рационально, я буду только рад. «Нет», — сказала она мрачно. Все было хуже. Он только закончил рассказывать мне про Майка и вдруг сказал, что слышит шум наверху. Он был очень напуган, но пошел туда, Она положила руки ему на колени, и он крепко сжал их, будто боялся, что они улетят. Сначала все было тихо, а потом Мэтт что-то крикнул, вроде того, что он отменяет свое приглашение. А потом... Нет, я правда не знаю. Говори, не тяни. Мне показалось, что кто-то другой зашипел. Потом удар, как будто что-то упало. А потом голос. Я приду, когда ты уснешь, учитель. Вот так. И еще, когда я пошла за одеялом для Мэтта, я нашла вот это. Она вынула из кармана кольцо и протянула ему. Бен взял его и поднес к свету, чтобы прочитать инициалы. МКР. Майк Райерсон. Майк Кори Райерсон. Я его уронила, а потом снова подняла, думала, что Мэтт захочет его увидеть. Оставь у себя, я не хочу до него дотрагиваться. От этого тебе плохо. Очень плохо. Она непроизвольно тряхнула головой. Но весь мой здравый смысл против этого, Бен. Я еще могла бы поверить, что Мэтт зачем-то убил Майка и сочинил всю эту историю для своего оправдания. Оторвал ставень. Разыграл спектакль, пока я была внизу, подбросил кольцо. И устроил себе сердечный приступ, чтобы все оказалось более реальным. Сухо закончил Бен. Я все еще надеюсь найти этому рациональное объяснение. Хоть какие-нибудь. Почти молю об этом. Монстры в фильмах ужасов кажутся смешными, но в реальной жизни, особенно ночью, это совсем не так. Конечно, ставень могло оторвать ветром. Еще Мэтт, человек образованный, и вполне мог узнать рецепт яда и отравить Майка. Правда, тот ничего не ел. Ты судишь об этом по словам самого Мэгга. А с чего ему было лгать, если он знал, что желудок покойника все равно осмотрит? Но оставим это. В любом случае, Мэтт получил сердечный приступ. От чего? Она беспомощно покачала головой. А если у нас нет никаких объяснений, почему бы не принять эту версию? Конечно, я могу представить себе, как объяснил бы это Эллири Куин, но жизнь все же не детектив. Но это же безумие, Бен, как и Хиросима. Перестань, внезапно взорвалась она, перестань играться в эти игры. Тебе это не идет. Все это бабушкины сказки, пополам с сумасшествием, и ты хочешь... Погоди. — сказал он, — пойми, о чем я. Весь мир вот-вот готов взорваться, а ты не можешь поверить в каких-то вампиров. Но это в моем городе, — упрямо сказала она. Если здесь что-то случается, это реальность, а не философия. С этим я могу согласиться, — сказал он, поправляя бинты. Хотя твой бывший ухажер, наверное, думает иначе. Извини, я совсем не думала, что Флойд способен на такое. Не могу понять, где он сейчас. В отрезвителе. Перкинс Гилл Спай сказал маме, что отправит его в графство к шерифу Маккаслину. Но сперва узнает, хочешь ли ты подавать на него в суд. А ты что думаешь? Ничего. Он меня больше не интересует. Я не буду этого делать. Только хочу поговорить с ним. О нас. О том, почему на нем было пальто, шляпа, темные очки и еще... Резиновые перчатки. Что? Да-да, сказал он, глядя на нее. Солнце еще не зашло и светило на него. По-моему, это ему не понравилось. Они молча смотрели друг на друга. Сказать было нечего. Когда Нолли принес Флойду завтрак из кафе «Экселент», Флойд еще спал. Нолли показалось, что не стоит будить его, только для того, чтобы он съел пару сваренных Полиной Диккенс яиц и 5-6 кусочков ветчины, и отнес все это обратно и остался выпить кофе. Полина готовила чудесный кофе, одно это говорило в ее пользу. Но когда он принес Флойду ланч, тот лежал в том же положении. Нолли слегка испугался, поставил поднос и постучал ложкой по прутьям решетки. «Эй, Флойд, обедать пора!» Флойд не шевелился. И Нолли достал из кармана ключ и отпер дверь, хотя и не без колебаний. В последней серии «Ганнсмоук» один крутой парень также притворился спящим, чтобы сбежать из тюрьмы. Нет, Нолли не считал Флойда уж очень крутым. Этот Мейерс тоже казался не таким уж слабым. Он еще немного постоял у двери, держа ложку в одной руке и ключ в другой. Рослый парень в белой рубашке, всегда темный, в подмышках от пота. Он играл в бейсбол, а по выходным ездил в Портленд в ночные бары, и их список лежал у него в бумажнике рядом с лютеранским календариком. Он был общительным человеком, медленно реагирующим и медленно соображающим. В силу этих причин он стоял еще там несколько минут, стуча ложкой по прутьям, и изо всех сил, желая, чтобы Флойд пошевелился или сделал что-нибудь. Он же хотел звать Перкинса, когда тот появился сам. «Что ты тут делаешь, Нолли?» «Музыкой решил заняться». Нолли покраснел. «Флойд не двигается, Перк. Я боюсь, что он заболел». «Ага, и ты думаешь, ему полегчает, если ты будешь колотить этой ложкой?» Перкинс толкнул дверь. «Флойд!» Он потряс его за плечо. «Что это?» Флойд свалился на пол, как мешок. «Вот черт!» — сказал Нолли. «Он же умер!» Но Перкинс не слышал. Он смотрел на застывшее лицо Флойда. До Нолли медленно доходил тот факт, что Перкинс испуган. «В чем дело, Перк?» «Ничего», — сказал Перкинс. «Пошли-ка отсюда. Господи, только бы до него не дотрагиваться». Нолли смотрел на труп Флойда с растущим ужасом. «Пошли», — повторил Перкинс, — «надо вызвать доктора». В середине дня Фрэнклин Боддин и Вирджил Редбун подъехали к деревянным воротам в конце Берн-Роуд, в 2 милях от кладбища Хармони-Хилл. Они сидели в «Шевроле» Франклина 57-го года, который сошел с конвейера в 1-м году 2-го срока президентства Айка, кремовым, но теперь был смешанного красно-дерьмового цвета. В кузове лежало то, что Франклин называл «ерундовиной». Они привозили на свалку полный кузов этой ерундовины каждый месяц, и большей частью она состояла из пустых бутылок из-под пива, вина и водки, и из пустых пивных жестянок. «Закрыто», — сказал Франклин Боддин, прочитав надпись на воротах. «Опять мы в жопе». Он отшвырнул бутылку Доусона, допив последний глоток и вытер рот ладонью. «Сегодня что, суббота?» «Конечно», — ответил Вирджил Редбун, хотя он не знал, суббота сегодня или среда, и не знал даже, какой сейчас месяц, настолько он был пьян. «Но по субботам свалка ведь не закрыта», — сказал Франклин. Вместо одной таблички он видел 3. Он прочитал еще раз. «На всех 3 одно и то же закрыто, ярко-красной краской, без сомнения, той самой, что стояла в банке за дверью у Дада Роджерса». «Никогда ее по субботам не закрывали», — сказал Вирджил. Он попытался отхлебнуть из своей бутылки, но промахнулся и залил пивом левое плечо. «А, черт, опять пятно будет!» «Закрыто!» — повторил Фрэнклин с растущим раздражением. «Этот сукин сын слишком много о себе воображает! Я им покажу, закрыто!» И он нажал на газ. Пиво вылилось из бутылки, которую он зажал между ног и залило ему штаны. «Давай, Фрэнклин!» — завопил Вирджил, смачно рыгнув. Пикап боднул ворота, отбросив одну их створку на обочину, и устремился дальше, виляя из стороны в сторону. Чайки взмыли в воздух кричащие тучи. В 1/4 мили за воротами Дернс-Роуд, здесь называемый уже Дамп-Роуд, выходила на обширную пустошь, где и располагалась свалка. Заросли ольхи и кленов расступались, открывая голую землю, которую периодически запахивали бульдозером, стоящим в сарае у Дада. За этой пустошью находился карьер, куда в будущем должна была переместиться свалка. Тряпки, железо, битое стекло и алюминий образовывали гигантские дюны. «Чертов горбун! Он что, всю неделю тут ничего не жег?» — проворчал Франклин. Он обеими ногами надавил на тормоз, и машина, визжа, остановилась. «Напился, что ли?» «Я никогда не думал, что Дад пьет», — сказал Вирджил, выкидывая в окно опустевшую бутылку. Другую он пинком вышвырнул в дверь, но остатки пива успели залить ему ногу. «Все горбуны пьют», — — уверенно заявил Фрэнклин. Он потер окошко рукавом. «Пошли посмотрим, где он там». Когда машина умолкла, воцарилась тишина. Кроме неумолчных криков чаек, не было слышно ни звука. «Как тут тихо!» — прошептал Вирджил. Они вылезли и направились к борту. Открыв замки, они принялись выкидывать из кузова ерундовину. Они давно привыкли к этой работе. Фрэнклин с Вирджилом относились к той части города, которую не показывают туристам, и потому что город не любил вспоминать об их существовании, и потому что им самим не было до города никакого дела. Если вы увидите на дороге пикап Фрэнклина, вы забудете о нем, как только он скроется за поворотом. Если вы проедете мимо их лачуги и стянущимся из трубы дымком, вы просто ее не заметите. Если вы встретите Вирджила в Камберленде с бутылкой благотворительной водки в кармане, вы равнодушно скажете «привет», потом даже не вспомните об этом. Дерек Боддин, отец Ричи, свергнутого тирана начальной школы на Стэнли-стрит, был родным братом Фрэнклина, но он никогда не вспоминал об этом. Когда кузов опустел, Фрэнклин выкинул из него последнюю банку, звяк и подтянул штаны. «Пошли поищем Дада», — предложил он. Они спрыгнули вниз и направились к лачуге Дада. Дверь была закрыта. «Дад!» — крикнул Фрэнклин. «Эй, Дад Роджерс!» Он пнул дверь так, что задрожало все строение. Замок внутри слетел с легким треском, и дверь растворилась. Внутри было пусто, только пахло чем-то приторным, что вызвало у них гримасу отвращения, хотя они-то в жизни нанюхались всякого. Фрэнклину этот запах напомнил соленые огурцы, пролежавшие несколько лет с побелевшим, пузырящимся рассолом. «Вот сукин сын!» — сказал Вирджил. «Хуже гангрены!» Но в хижине присутствовали признаки жизни. На крюке над койкой висела рубашка Дада, погнутый стул был отодвинут от стола, постель застелена по-армейски, возле двери стояла банка краски со свежими потеками. «Меня стошнит, если мы не уйдем!» — прохрипел Вирджил, его лицо начало зеленеть. Фрэнклин, который чувствовал себя не лучше, попятился и закрыл дверь. Они прошлись по свалке, где было пусто, как на лунной поверхности. «Нет его!» — сказал Фрэнклин. — Валяется пьяный где-нибудь в лесу. — Фрэнк, ну чего еще? Дверь ведь заперта изнутри. Если его там нет, то кто же ее запер? Пораженный Фрэнклин повернулся и посмотрел на хижину. Через окно, хотел он сказать, но окно было всего-навсего прямоугольным отверстием, через которое Дат не смог бы протиснуться даже без горба. «Брось!» — сказал он с досадой. «Нет его, и ладно, поехали отсюда!» Они влезли в пикап, и Фрэнклин почувствовал, как что-то пробивается сквозь опьянение. Какое-то чувство жути, чувство, что случилось что-то страшное. Будто свалка имела сердце, и оно билось медленно и неостановимо. Ему вдруг захотелось побыстрее уехать. «Что-то крыс не видно!» — сказал Вирджил. «Ни крыс, никого, только чайки». Фрэнклин попытался вспомнить, когда это на свалке не было крыс. Он не помнил. Ему это тоже не понравилось. «Может, он рассыпал отраву, а, Фрэнк? Поехали, черт с ним!» — сказал Фрэнклин. После ужина Бена пустили к Мэтту Берку. «Только посмотреть, пока Мэтт спит». Но кислородную подушку уже убрали, и сестра сказала, что завтра утром Мэтт почти наверняка сможет говорить. Дэн подумал, что он ужасно постарел. Лежа здесь, с торчащей из ворота больничной пижамы морщинистой шеей, он выглядел жалким и беззащитным. «Если это правда, — подумал Бен, — то эти люди не поймут тебя, Мэтт. Ты попал в цитадель неверия, где кошмары лечат скальпелем и уколами, а не Библией или заклинаниями. Если в их стройной жизненной системе Вдруг обнаружится зияющий пробел. Они его просто не заметят, не захотят замечать. Он подошел к изголовью и осторожно приподнял голову Мэтта. На шее не было никаких отметин. Он немного помедлил. Потом подошел к шкафчику. Там лежали вещи Мэтта, а на внутренней ручке висел тот самый крест, с которым его видела Сьюзен. Бен снял его и надел Мэтту на шею. «Эй, что вы делаете?» У двери стояла сестра с уткой и кувшином воды. «Надеваю ему крест», — сказал Бен. «Он что, католик?» «Теперь да», — ответил Бен мрачно. Уже стемнело, когда в дверь дома Сойеров на Дипкат Роуд тихонько постучали. Бонни Сойер с легкой улыбкой пошла открывать. На ней были только короткий передник и туфли на каблуках. Когда она открыла дверь, глаза Кори Брайанта расширились. «Бо!» — только и сказал он. «Бо! Бонни! Что с тобой, Кори?» Она непринужденно оперлась на ручку двери, зная, что это еще больше подчеркивает ее грудь. В то же время она скрестила ноги, предоставив ему любоваться ее бедрами. «Бонни, а если...» «Телефонист?» — спросила она, улыбаясь. Потом взяла его руку и положила на свою упругую грудь. «Послушай-ка мой телефон». С отчаянной решимостью, как утопающий, схвативший сосок вместо соломинки, он притиснул ее к себе.